Глава 10. Просыпаться не хотелось. Более того, все тело ломило так, будто накануне я сильно переборщила с физическими нагрузками. Ныла каждая мышца, а голова и вовсе казалась болезненно тяжелой. Сон отступил, но веки я все еще продолжала держать закрытыми. Просто лежала и отчаянно пыталась вспомнить, что же вчера делала и где умудрилась так перетрудить свое тело. И тут проснувшийся мозг разбудил дремлющую память, которая решила продемонстрировать то, что произошло перед моей отключкой. Я вспомнила, как летела на драконе, как с большим трудом заставляла его махать крыльями, как держалась, боясь соскользнуть с этого непокорного хищника, и как во время приземления мы с ним рухнули на камни у входа в какую-то большую пещеру. Этот негодяй просто использовал первый же шанс избавиться от меня. Он явно понимал, что я не знаю, как приземляться. Надеялся, что сдохну при падении, и ему-то ничего не грозило. Но я не позволила ему улететь. Точно помню, что из-за моего воздействия он тоже упал без сознания. И сейчас это было единственным, что меня радовало. Лба коснулась ласковая родная рука, и я непроизвольно потянулась к ней. «Просыпайся, хорошая моя». Тихо проговорил Ди, целуя меня в висок. «Врачи говорят, что тебе уже достаточно спать. И так уже двое суток отдыхаешь». «Двое суток?» — спросила, медленно разлепляя веки. «Серьезно?» Он сидел на краю моей кровати и смотрел с такой нежностью, что я не смогла не улыбнуться. Накрыла его руку своей и блаженно вздохнула. Сейчас меня почти не волновало ни то, где меня угораздило очнуться, ни судьба того бедолаги, из-за которого я пострадала. В этот момент, глядя в глаза своего принца, мне было просто хорошо. Он находился рядом, а все остальное казалось совершенно неважным. «Ты сильно ударилась головой», — мягко пояснил Диар. «И не только головой. Но местные лекари хорошо умеют лечить». Даже Этери уже на ноги поставили. Он мягко гладил меня по волосам и вообще казался мне таким родным и таким милым, что хотелось просто остановить этот момент. Остаться в нем и наслаждаться им снова и снова. «Но тебе нужно встать», — строгим тоном проговорил Ди. «А то мышцы перестанут слушаться, станут дряблыми и хилыми. Потому давай-ка я тебе помогу». Он потянул меня за руку, дождался, пока усядусь, а потом и вовсе заставил подняться. Поддерживая за талию, Диар медленно провел меня по палате, а потом вывел в белоснежный коридор. Тело по-прежнему ломило, но теперь при каждом шаге я чувствовала, что боль становится меньше, хотя сил двигаться самостоятельно у меня пока не было. «Где мы?» Спросила только сейчас, понимая, что наличие подобного места на драконьем полуострове на самом деле странно. «Это больничный отсек», — мягко пояснил Диар. «У них здесь на самом деле большой подземный город. Скоро сама все увидишь. Сейчас прогуляемся, разогреем твои мышцы, потом тебя осмотрит врач. И если он скажет, что все в порядке, то я заберу тебя домой». «Домой?» — спросила, искренне удивившись, услышав от него это слово. «Да и о каком доме могла идти речь, когда мы вообще неизвестно где находимся?» Но у Ди было свое мнение по этому поводу. «Да», — ответил он, снова улыбнувшись. «Нам выделили отдельный особняк. Ребята там уже даже обжиться умудрились». «Особняк? Под землей? «Увидишь, Элли», — хмыкнул он. «У них тут вообще много всего странного. И правила свои, и традиции, и вещей множество занимательных». Мы неспешно прошли по длинному коридору, остановились в полупустом холле и, развернувшись, направились обратно. И с каждым шагом мне становилось легче, мое тело будто бы оживало. Казалось, я чувствую, как стремительно к организму возвращаются силы. И к тому моменту, когда Ди завел меня в палату, оказывается, тоже оформленную в светлых цветах, я уже могла идти без его помощи. Почти сразу явился невысокий светловолосый лекарь. На вид ему можно было дать лет 40. Одет он оказался в свободный бежевый костюм, почти такой же, в каких ходили врачи в госпиталях империи. И при том, что внешне он выглядел как самый обычный человек, пусть и отличающийся очень светлой кожей, я знала, что передо мной дракон. Чувствовала в нем тот самый внутренний огонь, который сейчас будто был запечатан странным заслоном. «Леди Элира, как себя чувствуете?» — спросил он, подходя ближе и с любопытством рассматривая цифры на закрепленном рядом с кроватью экране. «Меня можете называть доктор Сэвидж». «Очень приятно познакомиться», — отозвалась я, внимательно наблюдая за его действиями. Сделав какие-то записи в большом блокноте, он наклонился ко мне, посветил в мои глаза непонятным прибором, излучающим направленный луч света. И уже хотел коснуться моей головы, но поспешил убрать руку. Это показалось мне странным. «Вы меня боитесь?» — спросила смущенная таким поведением лекаря. «Опасаюсь последствий контакта», — спокойно ответил он. Отойдя чуть назад, зажал блокнот под мышкой и все же решил пояснить. «Леди Элира, в этом городе проживают около 11 тысяч жителей. Из них лишь сотая часть хотя бы раз переносила оборот. И я к их числу не отношусь. Огненная энергия зверя в таких, как мы, спит. И никто не знает, как она отреагирует на ваше прикосновение». Я медленно кивнула, пытаясь осмыслить его слова. А взглянув на Ди, поняла, что он уже в курсе этих странностей местных жителей. Диар же поймал мой взгляд и решил пояснить. «Наоборот, влияет свет Селимы. Потому на поверхность Имари не выходит. Как я понял, этот самый оборот — вещь довольно жуткая. И лишь некоторым удается потом вернуться в человеческое обличие. Тех же, кто может делать это неоднократно, тут вообще единицы. Для подобного нужно обладать поистине железной волей», — милостиво добавил доктор Сэвидж. «Потому мы просто предпочитаем не выходить на поверхность». Некоторое время в палате царило молчание. Я думала, сопоставляла известные мне факты и пыталась понять, что же будет дальше. Ведь получалось, что мое присутствие здесь крайне нежелательно. Более того, опасно для местных жителей. Но тогда почему меня до сих пор отсюда не вышвырнули? «Ваше состояние почти в норме. Потому держать вас здесь и дальше я не вижу смысла», — наконец нарушил тишину голос лекаря. Диар поблагодарил его за помощь и попросил принести мои вещи. А когда тот кивнул и оставил нас одних, я все же решила спросить. «Ди, нам опасно здесь находиться». Но тот снова меня удивил. Наклонился ближе, мягко поцеловал в губы и только потом ответил. «Не думаю. Они все слишком привыкли к спокойствию и размеренности, чтобы провоцировать нас на конфликт. Потому и приняли как дорогих гостей. Полагаю, они тоже понимают, что ты со своими способностями можешь оказаться им очень полезна». «Как?» «Вот уйдем отсюда, и я все тебе расскажу», — отозвался он с довольным видом. «А вечером нас обещал навестить Аргаил. Он тут кто-то вроде правителя. Вот именно с ним нам и предстоит договориться». Когда спустя каких-то 15 минут мы покинули большое трехэтажное здание больницы и вышли на улицу, я на несколько мгновений попросту опешила. Это место было не просто странным, а поистине невероятным. Мы точно находились под землей, о чем говорил пусть и чрезвычайно высокий, но все же потолок. Окружающее пространство представляло собой нечто, напоминающее огромную по размерам пещеру, внутри которой стояли дома и, более того, располагались поля, на которых явно что-то росло. «Боги!» — выдохнула я, поражаясь масштабом окружающих творений. «Я также реагировал», — хмыкнул Диар, покровительственно обняв меня за талию. «И Эли — это только первый уровень. Он у них промышленный. Здесь располагаются сельскохозяйственные постройки, растут овощи и фрукты. Они даже освещение для этих целей специальное придумали. Также тут производят разную технику и капсулы. Это их транспорт. Сейчас сама увидишь». и повел меня куда-то вниз по ступенькам, где за углом здания нас ожидала серебристая овальная штуковина, чем-то напоминающая антарию. А рядом с ней стоял один наш старый знакомый. И пусть при прошлой встрече было не особенно и светло, но я все равно прекрасно запомнила его нагловатую физиономию. «Привет, Элира! Рад, что ты здорова!» — с улыбкой произнес он, открывая передо мной дверцу того, что здесь называли капсулами. «Привет, Картер», — ответила, улыбнувшись. «Спасибо. Я тоже рада, что так быстро поправилась. Кажется, мое приземление получилось не очень удачным», — добавила с иронией. «Это мягко говоря», — усмехнулся он. После закрыл за нами с Диаром дверцу и сам занял место за рычагом управления впереди. «Ну что, сейчас домой или...» «Или...» — красноречиво бросил Ди. «С вашими порядками, думаю, лучше сразу начать с того странного ритуала». «Правильное решение», — самодовольно бросил наш водитель. «Тогда я отвезу вас к Верховным. Пусть лучше сами ритуал проведут. А то вы же люди, кто знает, чем он может для вас обернуться». Почему-то эти слова меня порядком насторожили. А когда повернулась к Диару, желая получить ответы на свои вопросы, он состроил такой невинный вид, что сразу стало ясно. Дело тут нечисто. Но и я сдаваться не собиралась. Смотрела на него пристально и уже хотела спросить напрямую, когда он все-таки заговорил. «Элли, у них тут есть свои странности с образованием пар», — пояснил, поймав мою руку и ласково погладив ладонь. «Женщин значительно меньше, чем мужчин. И потому, чтобы избежать кровопролития, и дабы мужчины не драли друг другу глотки за понравившуюся девушку, тут принято с самого начала отношений скреплять пару ритуалом. Он, по их словам, временный и обратимый. Его суть в том, чтобы обозначить союз. То есть, если я правильно понял, после его прохождения на руках появляются одинаковые символы, которые показывают принадлежность друг к другу». «Вот такие!» Влез Картер, чуть приподнимая рука в черной рубашке и показывая свое запястье. А там были изображены черные резкие линии, собранные в странный рисунок. На первый взгляд они казались хаотичными и нанесенными без какого-то смысла, но, присмотревшись, я поняла, что из них складываются очертания розы. «Красиво», — сказала, задумавшись. «И у твоей супруги такая же?» «Не у супруги», — поправил тот. «У нас нет понятия «муж» или «жена», у нас есть только пары. И пока двоим хорошо вместе, они считаются семьей. Когда решают, что хотят свободы, заявляют об этом, и знаки с рук исчезают. После этого каждый из них может спокойно искать новую пару и заключать новый союз». «А что, если у них есть дети?» — спросила я, пытаясь понять такую странную систему. «Дети остаются с одним из родителей или воспитываются в одном из их кланов», — пояснил Картер. «Получается, что это тот же брак, но с упрощенной системой разводов», — проговорила я, проанализировав услышанное. «Почти», — ответил Диар. «Здесь запрещено вступать в интимные отношения без наличия одинаковых татуировок. То есть те, кто пару не образовал, просто так провести вместе ночь не могут. За это тут довольно сурово наказывают». «И у нас нет измен, нет принуждения», — снова добавил Картер. «Все упрощено и максимально честно. К примеру, Элли, если какой-то мужчина решит, что ему очень нравится моя Валиния, и попытается принудить ее к близости, то его за это могут даже вышвырнуть на поверхность. А если это произойдет между ними по обоюдному согласию, то обоих закроют в камере минимум на 3 года. Но в нашем городе, в нашем обществе ритуал Эрфалгор необходимость. «А если они будут при этом хорошо прятаться? Никто ведь и не узнает, что между ними что-то было», заявила, внимательно глядя на нашего водителя. «В случае измены кого-то из пары татуировки сначала тускнеют, а через неделю полностью пропадают. Так что тут ничего не скроешь». Я же снова повернулась к Диару, который продолжал все так же гладить меня по руке, и спросила. «Вы ведь не просто так мне все это рассказали?» «Элли», — начал он, ловя мой взгляд. «Ты ведь и так моя. Мы с тобой вместе. Мы с тобой пара. И так как в этом городе нам придется провести некоторое время, Аргаил попросил нас пройти этот ритуал. Так мне будет спокойнее». «Ди, это ведь почти свадьба», — заметила, видя, что для него важно мое согласие. «Да пусть даже так», — ответил он. «Я тебя никому отдавать не собираюсь. Сам тот факт, что без этой татуировки каждый из местных особей мужского пола будет воспринимать тебя как свою потенциальную пару, просто выводит меня из себя. Потому, Элли, да, я хочу, чтобы мы с тобой узаконили отношения в соответствии со здешними правилами. И очень надеюсь, что ты ответишь мне согласием». Я смотрела в его глаза, разглядывала успевшие стать родными синие искорки и просто не понимала, как вообще можно ему отказать. «Хочет ритуал? Да пожалуйста. Мне, по сути, не особо важно, в каком статусе находиться рядом с ним. Для меня и так просто не существует других мужчин. Но если ему так будет легче, то я не стану возражать». «Если это для тебя важно», — отозвалась я, сжимая его ладонь, — «то давай пройдем ритуал». «Спасибо», — прошептал он с улыбкой. А потом снова наклонился к моим губам и поцеловал куда откровеннее, чем до этого. «Люблю тебя, Элли». «И я тебя».